— А не хочешь ли ты пройти к источнику? — спросил я. — Нет, Алихан, у нас впереди еще целый год. Мы стояли у стен монастыря и смотрели вниз, на город. Кура была окутана голубым туманом. Купола церкви одинокими силуэтами возвышались в океане камня. Город был окружен зеленым кольцом дач. Вдалеке высился Метехский замок. Когда-то здесь жили грузинские цари, теперь же содержатся кавказцы, осмелившиеся выражать недовольство политикой Русской империи. Нина старалась не смотреть на этот замок. Кажется, эта картина поколебала ее верноподданнические чувства. — Из твоей родни кто-нибудь сидит в Метехе? — спросил я. — Нет. — Но по закону тебе следовало бы находиться там. — Пойдем, Алихан. — Куда? — На могилу Грибоедова. Мы обогнули монастырскую стену и подошли к старому заброшенному надгробию. Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя? В Тифлисе есть поверье. Если девушка приложит камушек к надгробью, и он прилипнет, значит, девушка еще в этом году выйдет замуж. Нина подбрала гальку, прижала ее к надгробью, но камень не удержался и скатился нам под ноги. Нина глубоко вздохнула. Я посмотрел на ее расстроенное лицо и рассмеялся. «Видишь? И это всего за 3 месяца до свадьбы. Значит, прав был наш пророк. Не веруй в мертвых идолов». «Верно», — ответил Нино и замолчал. Мы вернулись к фуникулеру. «А что мы будем делать после войны?» — спросила Нино. «После войны? То же, что и сейчас. Гулять по городу. Ходить в гости к друзьям, ездить в Карабах, воспитывать наших детей. Что может быть лучше? Я хотел бы хоть раз съездить в Европу. Непременно. В Париж, Берлин, причем на всю зиму. Да-да, на всю зиму. Нино, тебе не нравится наш город? Хочешь, переедем жить в Тифлис? Спасибо, Алихан, ты очень заботлив. Будем жить в Баку. По-моему, нет в мире города лучше Баку. Я знаю. Ты скучаешь. Постоянно тоскуешь о древней крепости и даже в спасительных разговорах с Идом Мустафой. Ну что ж, я люблю тебя, оставаясь таким, какой ты есть. Я люблю свою родину, Нино. Люблю каждый камушек, каждую песчинку. Знаю, Али, это удивительно, так любить Баку. Для приезжих это всего лишь жаркий, пыльный, воняющий нефтью город. Правильно, потому что они чужие. Нина положила руку мне на плечо и коснулась губами щеки. — А мы с тобой не чужие, и чужими никогда не будем. Ты будешь всегда любить меня, Алихан, да? — Конечно, Нино. Фуникулер спустился в город. Крепко обнявшись, мы вышли на Головинскую. По левую сторону был разбит уютный садик, обнесенный тонкой ажурной оградой. Ворота были заперты. Над воротами сверкал позолотый императорский двуглавый орел. Под ним, как высеченные из камня, стояли 2 часовых, потому что сад был частью резиденции великого князя Николая Николаевича. — Погляди, — сказала Нино, внезапно остановившись и показывая на сад. По аллее прогуливался высокий худой мужчина с седой головой. Мужчина оглянулся и посмотрел в нашу сторону. Глаза великого князя были полны холодной задумчивости, губы плотно сжаты. Отсюда, из-за деревьев, он казался огромным диким зверем. — Как, по-твоему, Алихан? О чем он думает? — Скорее всего, о царской короне. Она очень пойдет его седым волосам. Что же он будет делать? — Наверное, свергнет царя. — Пойдем, Алихан, я боюсь. Мы отошли от ограды. «Ты не должен плохо говорить о царе и великом князе», — сказала Нино. «Они защищают нас от турок». «Твоя родина между молотом и наковальней». «Моя родина, а твоя?» «Мы в другом положении. Нас не зажали в тиски. Мы лежим на наковальне, а молот в руках великого князя. Зато мы и ненавидим его». «Все вы бредите, Энвер Пашой. Какая глупость! Ты не дождешься прихода Энвера. Великий князь разобьет его. «Аллах велик, и все ведомо только ему», — спокойно ответил я. Глава 16. Армия великого князя стояла в Трабзоне. Захватив Эрзерум, русские войска перешли в горы Курдистана и двигались на Багдад. Они уже взяли Тегеран, Тебриз и даже священный Мешхед. Над Турцией и Ираном нависла зловещая тень Николая Николаевича. Как-то во время встречи с грузинской аристократией великий князь сказал: «Согласно воле государя, я не успокоюсь, пока слава золотого византийского креста не воссияет над куполами Айя Софии». Положение в мусульманских странах было сложным. В Баку лишь Гочу и Амбалы, насильщики, продолжали еще верить в мощь турок и победоносный меч Энвера. Ирана уже не существовало, а в скором времени тоже ожидал и Турцию. Отец был хмур, он теперь часто куда-то уходил, а если был дома, то читал сводки с театра военных действий в газетах, либо, склонившись над картой, шепотом повторял названия оставленных городов. Потом часами неподвижно сидел, перебирая четки. Мои же дни проходили в ювелирных, цветочных или книжных лавках, где я покупал подарки для Нино. С ней я забывал о войне, о великом князе, нависшей над мусульманскими странами угрозе. «Будь вечером дома», — попросил меня как-то отец. «К нам придут люди, чтобы обсудить кое-какие серьезные проблемы». Отец проговорил это со смущенным видом и смотрел куда-то в сторону. Я все понял. «Ведь ты, кажется, взял с меня клятву никогда не заниматься политикой», — насмешливо спросил я. «Тревожиться за судьбу своего народа не значит заниматься политикой. Бывают времена, когда боль за судьбу народа становится главным в жизни человека». Именно в этот вечер мы с Нино собирались в оперу. В Баку гастролировал Шаляпин, и Нино уже несколько дней пребывала в радостном ожидании. Надо было что-то придумать. Я позвонил Ильясбеку. «Ты не мог пойти сегодня с Нино в театр? Билеты есть, а я пойти никак не могу». «О чем ты говоришь, Алихан?» — удрученно воскликнул Ильясбек. «Я не принадлежу сам себе. Сегодня ночью мы с Мухаммедом Гейдаром дежурим в казарме». Тогда я позвонил Сиду Мустафе. «Ничего не выйдет», — ответил он. «Именно сегодня я должен встретиться с верховным мулой Гаджи Максудом. Он всего на несколько дней приехал из Ирана». Я позвонил Нахарариану, он был немного смущен. «А почему вы не идете, Алихан? У нас сегодня собираются гости, чтобы обсудить, как уничтожить всех армян. Не так ли? Конечно, я не должен ходить в театр, когда мой народ истекает кровью, но для чего тогда, друзья? Кроме того, Шаляпин поет просто превосходно». Наконец-то! Все-таки настоящие друзья познаются в беде. Я объяснился с Нино и остался дома. Гости начали сходиться с 7 часов. К 7:30 в нашем зале, устланном красными коврами и османскими подушками, находился уж 1 000 000 000 рублей. Точнее, здесь собрались люди, состояние которых оценивалось в общей сложности в 1 000 000 000 рублей. Их было всего несколько человек. Я давно был знаком с ними. Первым явился отец Ильясбека, Зейналага, сутулый старик, с мутными влажными глазами. Он сел на мягкую тахту, положил рядом трость, потом отщипнул кусок турецкой халвы и стал медленно жевать ее. За ним пришли 2 брата. Али Асадулла и Мирза Асадулла, сыновья покойного Шамси, оставившего своим наследникам 10-12 миллионов. Шамси дал своим детям образование, благодаря которому унаследовавшие отцовскую хватку братья значительно увеличили его состояние. Больше всего на свете Мирза Асадулла ценил деньги, ум и покой. Али Асадулла был полной противоположностью брату. Он, казалось, был создан из негасимого огня Заратустры, обожал борьбу, риск, опасности. По слухам, Али Асадулла был непременным участником многих кровавых событий, происходивших у нас. Сидевший рядом с ним угрюмый Буньядзаде риск не любил. Он любил женщин. В этой компании Буньядзаде был единственным, кто имел уже 4 жен.